Младший сын князя. Том 6. Глава 1. Ты, правда, сможешь их спасти? С надеждой в голосе спросила Алисия. Даже если среди похитителей окажется сильный маг, я в любом случае найду способ их спасти, уверенно ответил я. Правда, сам не понимая, зачем мне это надо. Но в данном случае эти слова нужны были для того, чтобы успокоить девушку. Да и она меня спасла, как-никак, а долги надо отдавать. К слову, у тебя дар к магии, огонь, третий круг. Но я никогда не убивала людей, разве что тренировалась с братом, быстро проговорила Алисия, словно бы цепляясь за спасительную соломинку, лишь бы не думать о текущей ситуации и о том, в каком положении она оказалась. Хорошо, кивнул я, не став давить на девушку расспросами, сможет ли она поставить барьер в случае угрозы или отбиться от нападения. Боюсь, она воспримет мои слова не в том ключе. Да и если честно, я сильно сомневаюсь в ее боевых способностях. К сожалению, одаренность среди аристократов далеко не означает, что своей магией они умеют пользоваться на приемлемом уровне. Очень многие останавливаются лишь на том, что им интересно и не идут дальше. Возможно, мне понадобится твоя помощь. Если это поможет спасти брата и остальных, то я готова. Уже более увереннее произнесла она. Даже глаза у Алисии, казалось, загорелись от сдерживаемого где-то глубоко пламени. Отлично, сказав это, я наконец-то встал на ноги, справившись с мгновением слабости. Тогда вернемся к моему изначальному вопросу. Ты помнишь, где случилось крушение и куда уволокли людей? Хотя бы примерно. Да, помню, девушка также встала в ответ. Правда, по ней сразу видно, что ей больно от полученных травм. Как бы она ни храбрилась, но было заметно, что и она во время шторма пострадала, но сейчас я все свои силы направил на собственное восстановление. Уже после этого можно будет подумать и об остальных, тем более ничего критичного у Алисии не видел. Их база, наверное, должна быть где-то рядом. Я не видела, чтобы кто-то из них добрался сюда на машине, и сомневаюсь, что такие люди будут таскаться далеко пешком, да еще и с пленниками. В таком случае время еще есть. Сказав это, я подошел поближе к девушке. «Лучше сядь обратно, я залечу твои раны, как только сам немного восстановлюсь». «Ты целитель?» – удивленно спросила она, видимо, из-за шока не заметив, что я залечил свою голову и продолжаю себя исцелять, параллельно поддерживая разговор. «Нет, просто универсал, который немного разбирается в магии исцеления», – ответил я. «Дай мне минут 10». Я уселся прямо на землю и занялся медитацией, чтобы притянуть к себе как можно больше маны из окружающего пространства. Это было на удивление легко, так как никто эту энергию до меня не трогал, ну а, может, из-за недавнего шторма, когда природная стихия в том числе сказывается на магическом фоне. Тут сложно сказать, но за обозначенные 10 минут я не только привел себя в порядок, но и наполнил свое ядро маны достаточным количеством энергии, чтобы с этим можно было работать. Закончив с этим, я подошел к Алисе и принялся лечить все ссадины и синяки девушки. Судя по облегченному вздоху, боль стала ее отпускать. «Спасибо, так гораздо лучше», — сказала она после того, как от ран почти не осталось и следа. «Все же не зря я целый год ходил на занятия этого сложного факультета. И спасибо, что согласился помочь. Я, правда, не знаю, как тебя за это отблагодарить. В этом нет нужды», — покачал я головой, внутренне отбрасывая от себя мысли, как может меня отблагодарить красивая девушка, когда мы находимся наедине на пляже. Я просто делаю то, что считаю нужным, так что не забивай этим голову. Лучше скажи, в какую нам сторону идти, чтобы найти яхту. Нам туда, пальцем Алисия указала на правую от меня сторону. Тогда я пойду впереди. С этими словами я двинулся по направлению к яхте. Место, где яхта потерпела крушение, оказалось примерно в получасе ходьбы от нас. Причем яхта очень хорошо была заметна издалека, несмотря на то, что до берега дошло меньше половины от ее корпуса. Где вторая часть потерялась при этом, нам было неизвестно. Я невольно задался большим вопросом, в какой такой шторм попала яхта, что от нее осталось только это. Причем, судя по всему, никакого шторма никто не ждал, иначе яхта просто не покинула бы порт. О таких вещах предупреждают заранее. На этот счет у меня возникло одно предположение, виной были только маги. Вполне возможно, что неподалеку от места нашего крушения сражались маги высоких кругов, и их действия как раз и вызвали такие значительные погодные изменения. Такое очень сложно предсказать, так как, По сути, маги могли столкнуться, где угодно, и чем выше круг магии, тем более разрушительны их действия. Подобное редко, но порой случалось и в моем прошлом мире, когда заклинания использовались для нанесения артиллерийского удара, а это надо понимать, масштаб значительный. Правда, чтобы из-за этого начался столь сильный катаклизм, такого точно не было. В любом случае ответ на этот вопрос я вряд ли получу, а потому незачем морочить им себе голову. Надо просто принять как данность, что это просто случилось, и избежать случившегося можно было, только оставшись на берегу, но все в этой жизни не предугадаешь. Подожди здесь, тебе лучше второй раз этого не видеть, остановившись и повернув голову, сказал я девушке. Если внутри остались тела ее знакомых, то это может плохо сказаться на моей спутнице, а мне еще она пригодится. Все же она единственная свидетельница пленения отдыхающих с этой яхты. Если кого-то увидишь, крикни и беги. Тебя, скорее всего, постараются поймать живьем, раз уж остальных захватили целыми. Все поняла, коротко кивнула Алисия и, оставив девушку, отправился изучать следы. Трупы людей уже давно не вызывали во мне почти никакой реакции, однако глядя на тела погибших, я не пожалел, что отправился сюда один. Все же лучше Алисе этого не видеть, успокаивать женскую истерику я не умел. Быстрое обследование этого места ничего интересного не показало, и я вышел наружу, чтобы немного продышаться. Пусть прошло немного времени, но внутри уже был настолько тошнотворный душок, что долго находиться в разрушенных внутренностях яхты было просто невозможно. Куда тянутся следы, было видно невооруженным глазом. Бандиты, пираты или кем они там не были, натоптали здесь как стадо слонов, даже не удосужившись замести следы. Да и не думали они, скорее всего, о том, чтобы вообще скрывать свою деятельность. Это играло мне на руку. Однако прежде, чем вернуться к Алисе, я вновь заглянул на яхту, в целях найти что-то полезное. Любые лекарства сейчас пришлись бы очень кстати, учитывая, что в этом месте мы неизвестно сколько пробудем, и неизвестно, как далеко до тех, кто может нам помочь. Увы, все ценное к моему приходу уже вынесли. Из полезного я нашел только две маленькие бутылки воды. Не ахти какая находка, запасы пресной воды я собирался достать на базе похитителей, если она, конечно, действительно недалеко, но все равно не зря искал. После этого я вернулся к Алисе, которая, как мне показалось, успела меня заждаться. Я нашел следы и воду, с этими словами я протянул ей одну бутылку. Пей, сколько хочешь, запасы воды пополним позже. А разве тут рядом есть источник пресной воды? С небольшим подозрением отнеслась к моим словам девушка. В чем-то она, конечно, была права. В таких обстоятельствах нужно как можно сильнее экономить воду, что в сложившейся ситуации было не самым верным решением. Не знаю, но у похитителей должны быть фляги и таблетки для обеззараживания воды или что-то вроде того, ответил я, внимательно наблюдая за реакцией девушки. Также мы вдвоем должны быть в лучшей форме, если мне придется сражаться или тебе бежать. Поэтому пей сколько требует организм, а добычу провианта оставь на меня. В крайнем случае без всего этого можно продержаться пару дней. На это моя спутница молча кивнула и залпом опустошила бутылку. Увидев это, я отпил немного из своей и все остальное протянул Алисе. Она хотела было отказать, но я был непреклонен. В итоге, выпив всю найденную пресную воду, мы пошли по следам похитителей. Они вели довольно четко в одно направление, так что и без навыков следопыта можно было понять, куда следует двигаться. А вот с навыками было видно, что не все из отдыхающих на яхте вели себя покладисто. То тут, то там я находил следы применения силы, как им доказывали, насколько они неправы, что огрызаются на своих похитителей. Пару раз и вовсе я видел следы применения магии, правда, было непонятно, с чьей стороны это было. Таким образом, где-то спустя час мы вышли к ним на базу, которая, судя по всему, раньше могла служить импровизированным передовым постом. Постом, который потом сильно расширили для большего удобства. Эта мысль пришла мне в голову, когда я увидел местами разрушенный бетонный забор, вышки с караульными, половина из вышек в данный момент пустовала, некое подобие бараков и парочку разрушенных зданий, чье предназначение так сходу не угадывалось. Увы, разглядеть их получше даже с самого высокого дерева в округе не представлялось возможным, как и узнать примерное количество бойцов внутри. Ровно так же я не смог увидеть пленников, а значит, и понять, где их держат. Спустившись вниз, я кинул взгляд на Алисию. Полагаю, «Это заброшенная военная база, которую эти бандиты присвоили себе», — спокойно сказал я, стряхивая с себя кору и маленьких жучков, ползающих по мне. Живность здесь была на удивление приставучей. Вооружение у них какое попало, также очень вряд ли, что среди них есть много магов. Это нам на руку. Однако на ближайшую сотню метров там ничего не растет, из-за чего скрытно проникнуть на базу не получится. Поэтому тут мне пригодится твоя помощь. Увы, несмотря на то, что существовали маскирующие заклинания, и более того, я даже их знал, но пользу они несли только для сильных магов. Будь у меня хотя бы пятый круг, то проблем бы с этим не возникло. Я бы даже смог затуманить разум караульного, чтобы он считал ворон, после чего моего проникновения на базу никто бы не заметил. А так я просто не смогу воплотить такое плетение, да еще и чтобы оно правильно работало. Поэтому я планировал дождаться ночи и использовать магию иллюзии на себе, чтобы слиться с окружением. Пусть и не идеальное решение, но если не всматриваться, то меня никто не увидит. Конечно, даже так я рисковал дать обнаружить свое присутствие, но именно поэтому мне нужна была помощь Алисы. «Что от меня требуется?» — уже более воодушевленно спросила девушка, судя по ее поведению, начавшая отходить от шока. «Я хочу, чтобы ты с безопасного расстояния пустила заклинание в ночное небо и привлекла их внимание», — стал я объяснять свой план. «Подойдет любая огненная магия, но лучше всего использовать что-то яркое и шумное. После этого ты должна бежать со всех ног от базы. Думаешь, они пошлют за мной погоню?» — спросила Алисия, пытаясь оценить риск. Самое главное, что она не стала отрицать свое участие, а задает вопросы, что уже хорошо. «Я не боюсь, просто хочу быть готовой, если это случится». «Все в порядке, я понимаю», — спокойно ответил я. «Если все пойдет по плану, то они ее не вышлют, но недалеко могут бродить и другие бандиты, о которых мы ничего не знаем. Лучше перестраховаться. Значит, когда они отвлекутся, ты проникнешь к ним на базу». В этот момент Алисия попыталась скрыть свои переживания, но тщетно. «Да, они не военная группировка, будь иначе, то все было бы в разы сложнее. Так что не думаю, что они так уж скоординированы и умеют действовать трезво», — я скрестил руки на груди. «Поэтому когда начнется суматоха, я наложу на себя иллюзию, проникну на базу, перебью там всех, кто может представлять для нас опасность. Когда все закончится, подам сигнал в небо. За меня можешь не переживать, мне не впервой выполнять подобного рода операции. Мне даже страшно представить, что у тебя за жизнь такая была, Женя. Раз для тебя это норма», — попыталась неловко пошутить Алисия с натянутой улыбкой на лице, и сразу же добавила: «Прости, если тебя это вдруг задело, я не хотела». «Ничего страшного», — улыбнулся я девушке, давая понять, что все в порядке. «Просто так сложились обстоятельства. А теперь не будем терять время. Двигайся в ту сторону», — указал я рукой примерное направление. «Как только солнце сменится луной, используй заклинание». «Я постараюсь», — сказала девушка и развернулась, но немногим погодя остановилась и снова посмотрела на меня. «И удачи тебе». «Спасибо», — улыбнулся я своей спутнице и ушел занять стартовую позицию, где меня не засекут. Прошло около 40-50 минут, сложно так было судить без часов. Солнце почти полностью скрылось за берегом. Я ждал Алисию, и вот в небе засверкал огонь и раздался негромкий хлопок, словно кто-то запустил фейерверк или сигнальную ракету. Сразу же за этим я наложил на себя магию иллюзии и стал неспешно двигаться в сторону базы. Как назло, караульный на башне даже не подумал ее покинуть и пристально следил за окружением, пытаясь найти угрозу. В итоге у меня уходит минута, чтобы добраться до края стены. Мужчина с автоматом на вышке по-прежнему меня не замечает. Перелезть через трехметровый бетонный забор не проблема, однако звук от приземления никуда не денется, да и иллюзия частично рассеется. Как бы мне ни хотелось, но магия иллюзий – слишком тонкая вещь, чтобы на моем круге уметь все правильно рассчитать. Поэтому я делаю ставку на то, что он не маг, и начинаю медленно создавать заклинание. Моя догадка подтверждается, поскольку караульный никак не реагирует на магию. Мгновение, и одним точным ударом в его шее оказывается ледяная игла, благо время от времени мужчина чуть выглядывал из ограждения и был в этот момент прекрасной мишенью. Он пытается что-то прохрипеть, но кровь в горле не дает ему этого сделать. Сразу за этим я без проблем перескакиваю через ограждение, забираюсь на вышку, забираю его автомат и пистолет вместе с несколькими магазинами и поясом,

Собственно, они как раз остались на яхте, но все хоть сколько-то маленькие царапины лечить пришлось. Это мне не страшны большинство инфекций. А вот кто-то из моей новоиспеченной группы вполне мог умереть от столбняка, учитывая, что медицинскую помощь в ближайшее время никому из них не окажут. Да и любое ранение будет замедлять группу в целом, а мы и так вряд ли будем двигаться быстро. Поэтому пришлось опустошить почти до дна свой резерв маны. В остальном пробуждение прошло без проблем. Меня даже никто не атаковал, ненароком приняв за бандита, как я изначально опасался. Алиса также почти всем объяснила, в какую ситуацию мы встряли. Проблемы ожидаемо возникли позже, когда я всех собрал на улице, чтобы объяснить, что нам предстоит сделать дальше. «Внимание ко мне», — сказал я, заставив эту толпу перестать перешептываться между собой, да смотреть по сторонам. «Я вас спас, но в благородство играть не собираюсь. Первое, что вы должны усвоить, либо вы подчиняетесь мне как лидеру, выполняя все приказы, чтобы я мог вас вывести из этого места, либо каждый из нас пойдет своей дорогой. Есть желающие выбрать второй вариант? Скажу честно, для меня он был бы предпочтительней. А почему мы должны следовать за тобой?» Сразу возник ожидаемый в целом недовольный возглас. Это был пухлый паренек, с которым мне не особо довелось поговорить на вечеринке. Помнится, он представился Эриком или как-то так. «Да, ты всех спас, но где гарантии, что нас не используют как разменную монету? У кого-то еще есть такие мысли?» Я обвел взглядом всех присутствующих, после чего скрестил руки на груди. «Будем считать, что нет. Отвечаю на твой вопрос», я впился взглядом в пухлого парня, отчего он невольно отступил на один шаг назад, даже не заметив этого. «У меня боевого опыта больше, чем у всех вас вместе взятых. По силе я также не уступаю никому из вас. И вот теперь сам подумай, кто кому нужнее. Я вам или вы мне? Такие люди, как этот Эрик, являются самыми проблемными членами группы. Я более чем уверен, что он будет строить козни за моей спиной и при любом удобном случае оспаривать решение. Взять его с собой будет все равно, что пригреть змею. Однако если я скажу ему уйти, то непременно появятся защитники среди тех, кто просто не понимает, как мы можем оставить одного из них за спиной, после чего между нами случится раскол и мне будет сложнее контролировать людей. Поэтому из двух зол приходится выбирать меньшее, даже если оно выглядит как не самое рациональное решение. «Ты уклоняешься от вопроса», — насупился парень, выпятив грудь вперед. «Откуда нам знать, что ты не захочешь выдать нас тем же бандитам, просто другой группировке, чтобы получить свободу? И вообще, если бы ты никого не спасал, то за нас просто попросили бы выкуп, и уже через несколько дней мы, как ни в чем бывало, отдыхали в своих домах. Эрик, что ты, черт возьми?» Это подал голос Михаил, который стоял ближе ко мне вместе со своей сестрой, однако я его прервал. «Все хорошо», — адресовал я эти слова Михаилу, после чего снова кинул взгляд на Пухлиша. «Во-первых, у меня нет никаких связей с бандитами. Даже если я вас всех выдам, то очень быстро разделю вашу участь, уж поверьте. Во-вторых, если ты, правда, так считаешь, то можешь сдаться в руки этих людей и посмотреть, что из этого получится. Мне даже самому интересно будет посмотреть, что они с тобой сделают. А, может, это не такая уж плохая идея». Пошел в контрнаступление Пухлиш, из-за чего мне захотелось приложить его чем-то тяжелым по голове. «Мы спокойно сдадимся им в руки, а они отправят нас к родственникам. Мы же вообще ни при чем в том, что творится здесь. Здесь главное – дипломатия, а уж что-что, в дипломатию я могу. Оно и видно», – с сарказмом произнесла Алисия, недовольно глядя на Эрика. «Видишь, у меня даже есть поддержка», – самодовольно произнес парень, совсем не поняв тон разговора. «В твоем плане есть столько недостатков, что я даже не знаю, с чего начать», – еле удержался я, чтобы не закатить глаза. «Да назови хоть один», – самоуверенно воскликнул Эрик и сделал несколько шагов вперед, показывая свою важность. «Я думал, идиотизм брата Тимофея и паренька, который обвинял меня во лжи на турнире, уже никто не переплюнет. Но демоны», – Эрик утер обоим нос, – «да и ситуация совсем не располагает к тому, чтобы спорить с ним. Во-первых, тебя и остальных просто убьют», – приняв за лазутчика, стал я загибать пальцы на левой руке. «Во-вторых, в ближайшем городе ведутся активные боевые действия. Как думаешь, у участников этой битвы будет большое желание вас защитить, не говоря о том, что на их стороне воюют в основном бандиты, наемники и террористы. Им же будет это выгодно», — в очередной раз возразил парень, с уверенностью в своей правоте смотря на меня. «К этому моменту я окончательно понял, что с ним спорить бесполезно. Мой следующий ответ предназначался для остальных членов этой небольшой группы, чтобы они вдруг не решили, что в словах парня есть хоть капелька здравого смысла. Перед тем, как погибнуть, местный командующий прямо мне сказал, что вы все должны умереть, чтобы эта война как можно дольше не заканчивалась», — спокойно ответил я, и прежде, чем у Пухлиша нашелся бы очередной глупый аргумент, добавил: «Если ты считаешь, что я не прав, можешь покинуть группу. Возьмешь продовольствие на несколько дней и ты куда хочешь». «Нет, так дело не пойдет, я...» Он резко замолчал, увидев в моей руке пистолет и то, что я загнал патрон в патронник. «Ты что делаешь? Ты по-другому, похоже, не понимаешь», — сказал я и навел ствол на Пухлиша. «Я твои истерики терпеть не собираюсь. Ты либо соглашаешься с тем, что я лидер, либо покидаешь группу. Либо я тебя застрелю на месте, потому что ты несешь угрозу всей группе. Я пожертвую одним, но спасу десятерых. И что же ты выберешь?» «Я-я-я», — стал заикаться он, побледнев. «У меня терпение не бесконечное», — стал напирать я. «Я буду подчиняться», — в страхе протараторил он. Тогда быстро вернулся на свое место, грозно произнес я и, глядя, как он под моим взглядом отходит назад, продолжил: «Надеюсь, больше возражений ни у кого не осталось». «Возражений нет», — высказался Михаил, а следом за ним и вся остальная группа. «Чувствую, намучаюсь я с ними». «Хорошо. Во-вторых, Михаил, у меня к тебе просьба. Ты согласен быть моим заместителем?» — обратился я к блондину. «Заместителем?» — удивленно переспросил он. «Почему я?» «Потому что под твоим надзором все эти люди пережили кораблекрушение», — объяснил я свои доводы парню, не упоминая, что ко всему прочему от него больше остальных несло харизмой. «Ты наиболее подходящая кандидатура. Тем более, в отличие от меня, тебя все здесь знают. В этом не так много моей заслуги, но я согласен», — благодарно кивнул парень, верно оценив перекладывание внимания собравшихся на него. «Хорошо, тогда встань рядом со мной», — сказал я и, дождавшись, когда парень подойдет, продолжил: «С этим вопросом тоже разобрались. Остается последнее — план». «И какой у нас план?» — это сказала рыжеволосая девушка. На вечеринке она никак не представилась и в целом никак не выделялась. «Разве у нас вообще есть шансы выбраться из Ливи?» «Шансы есть, но успех зависит еще и от вас», — ответил я, заодно отмечая реакцию каждого из выживших в кораблекрушении. Зрелище было не самое вдохновляющее, но приходилось работать с тем, что есть. «Мы забираем всю провизию, которую только сможем унести. Забираем автоматы и патроны, и выдаем их тем, кто умеет стрелять и наиболее эмоционально стабилен. Затем мы проникаем в город, ищем местные республиканские силы, выходим на связь с внешним миром и двигаемся к точке эвакуации. На все это уйдет несколько дней, и только от ваших действий зависит, сможем мы выжить или нет». Заметив, что не все поняли сказанное мной, я добавил: «Если я говорю падать лицом в песок, значит, вы падаете лицом в песок», — суровым командирским тоном произнес я. «Если я говорю прыгать вниз, вы прыгаете вниз. Если я говорю бежать под обстрел, вы бежите и не думаете возразить. Любое промедление будет стоить вам жизни». Увы, до первой смерти своих товарищей большинство из них не смогут в полной мере осознать смысла моих слов. Да и там многие будут просто в панике, чтобы слушаться хоть каких-то команд. Да, их близкие друзья или даже родственники сегодня погибли из-за кораблекрушения, но они не чувствуют из-за этого своей вины, не понимают, что каждый из них ответственен за жизнь своих товарищей. На войне нам всем вбивали эту мысль в первую очередь, во вторую – дисциплину. К сожалению, времени заниматься чем-то подобным с ними у меня нет, особенно с такими, как Эрик. «Что нам надо делать?» – раздался мужской голос одного из выживших. Это был слегка смуглый парень, чьего имени я не знал. «Сейчас вы разделитесь на два отряда», — стал давать я распоряжение. «Первый отряд ищет любую провизию, которую найдет, а также средства связи, будь то телефон или военный радиоприемник. Второй отряд ищет оружие, сумки с боеприпасами и рюкзаки, в которых все это можно будет нести. Алисия возглавляет первый отряд, Михаил – второй. Эрик, ты будешь в первом отряде. Тебе запрещено пользоваться оружием». «В смысле, почему?» – явно без задней мысли спросил парень, из-за чего заставил меня принять более грозный вид. «Потому что это приказ, Я вплотную подошел к нему и буквально навис над ним, а ведь он был даже выше меня, пусть и немного, но вот силы воли ему точно не хватало. Если я что-то говорю, ты делаешь, я не обязан отчитываться перед тобой за каждое свое слово. Если у тебя не хватает мозгов понять, это только твои проблемы, можешь спросить у Алиси или кого другого. Уверен, у них хватит ума объяснить все так, чтобы ты понял. Даю первое и последнее предупреждение, любая попытка оспорить приказ, и я исключу тебя из группы. И тогда ты будешь выживать здесь один. Ты хорошо это понял? Да-да, слегка заикаясь, ответил он. Тогда подойди к Алисе и слушайся ее приказов. Ее приказы, мои приказы. Пошел, сказал я и толкнул парня в плечо, заставляя ускориться. Увы, такие люди, как он, понимали только грубый язык, а вежливость принимали за слабость. К сожалению, из-за этого не все будут довольны моим поведением, но тут выбирать не приходилось. Не слишком жестоко с ним? Шепотом спросил меня Михаил, когда я вернулся на свое место. Нас как раз с этой позиции не могли слышать другие. Он ведь может затаить обиду. Знаю, но по-другому он бы не понял, так же тихо ответил я. Приходится идти на жертвы, чтобы остальные могли выжить. Я уже сожалею о том, что пригласил его на вечеринку, дернув щекой и не скрывая раздражения, сказал Михаил, после чего демонстративно вышел вперед. Так, распределитель на первый, второй и за мной, остальные за Алисией. А что будет делать лидер? Это спросил еще один незнакомый мне высокорослый статный парень. Помнится, он едва ли не больше всех пил на вечеринке, ну и орал, соответственно, тоже громко, изображая пение. Я буду восстанавливать запас маны, который потратил на ваше лечение. Можете меня беспокоить только в самом крайнем случае. На этом все, у вас 2 часа на приготовление. Выжмите из этого времени все. С этими словами я молча отправился в одно из зданий для медитации, оставив разбираться со всем остальным брата с сестрой. Брать на себя слишком большое бремя я не собирался. Спустя 2 часа я полностью восстановил свой резерв маны. Спасибо обновленным каналам, которые пропускали через себя большое количество маны. Раньше бы это заняло гораздо больше времени, да и 4-й круг дает о себе знать. Вся группа за это время подготовила рюкзаки с провизией и снаряжением, хоть и не нашла никаких рабочих средств связи, за исключением нескольких обычных раций. Однако пользоваться их каналами связи я не рискнул, ровно как и пробовать связаться с помощью них с внешним миром. Вряд ли сигнал вообще дошел бы до Египта, не говоря уже о Российской империи. Закончив с приготовлениями, мы двинулись в сторону города, где нас не ждало ничего хорошего, но это был единственный вариант. Глава 5. С каждым новым пройденным шагом я все больше разочаровывался в своем решении спасти всю эту группу и взять ее под свою ответственность. По большей части я согласился на это только ради Алиси, спасшей меня во время кораблекрушения. Причем сложившаяся ситуация была даже хуже, чем когда на руины Сабадия напали террористы из группировки «Последний день». Тогда мне было достаточно сломать глушилку, всех убить и запросить помощь. А теперь, даже когда я всех спас из плена, мне нужно доставить их в город, в котором идет война, затем отыскать убежище, убедиться, что запаса еды и воды хватит, найти возможность связаться с родом или хоть с кем-то, для кого фамилия Львовых – не пустой звук. После этого потребуется незаметно провести всю эту группу на точку эвакуации, надеясь, что они не попадут под чью-то шальную пулю или заклинание. При этом любая их ошибка может стоить всем нам жизни. Я взвалил на себя слишком большое бремя и прекрасно понимал это. Правильнее было бы спасти только Алисию и Михаила, и то последнего только из-за самой девушки. В таком случае я куда меньше рисковал бы своей жизнью этих двоих, как бы это решение не аукнулось мне в будущем. С другой стороны, если бы я даже не попытался их спасти, то все равно сожалел бы об этом, да и так было просто правильно. Так что единственно верного варианта в данной ситуации не было. В любом случае, сделанного не воротишь. Поэтому приходилось разбираться с последствиями своего выбора и надеяться, что я смогу спасти как можно больше людей. Правда, с каждой новой секундой я в этом все больше сомневался. Вести группу изнеженных детишек, которые при этом слишком высокого мнения о себе, тот еще геморрой. Может, сделаем привал? Пожаловалась одна из девушек, шедшая почти в самом конце группы. Ну сколько можно идти? Я устал, демонстративно вздохнув, сказал парень со слегка смуглой кожей. Я ослом работать не нанимался. Это уже высказался высокорослый парень.